Кровати тебе было бы удобнее, но ты спал так сладко, что я не решилась будить. Я долго спал? Долго, но недостаточно, чтобы восполнить упущенное. Он собрался выпить кофе и вновь приняться за дело, но она остановила его порыв. Его энтузиазм глубоко тронул ее, но это напрасная трата сил. Он не врач, а она всего лишь интерн, и оба они не сумеют разрешить проблему комы. Что ты предлагаешь? Выпей кофе, прими душ и пойдем побродим. Ты не можешь жить отшельником из-за того, что приютил фантом. Сначала он выпьет кофе, а там видно будет. И что она заладила фантом? Она похожа на кого угодно, но только не на фантом. Она поинтересовалась, что имеется в виду под кем угодно, но он отказался отвечать. «Я начну говорить любезности, а потом ты на меня рассердишься». Лорен вопросительно подняла брови, интересуясь, что это за любезности. Артур взмолился, прося забыть все, что он сказал. Но, как он и боялся, попытка не удалась. Лорен, встав и подбоченившись, переспросила. «Так какие именно любезности?» «Забудь, что я сказал. Ты не привидение, вот и все. А что я тогда?» «Женщина, очень красивая женщина, а теперь я пошел под душ». Он вышел из комнаты, не оглянувшись. Лорен еще раз провела рукой по ковру, она была в полном восторге. Полчаса спустя Артур захотел пойти поесть настоящего мяса. Она обратила его внимание, что еще нет и 10 утра, но он возразил, что в Нью-Йорке сейчас время обедать, а в Сиднее ужинать. «Да, но мы не в Нью-Йорке или Сиднее, мы в Сан-Франциско. Это никак не повлияет на вкус мяса». Лорен сказала, что ей хотелось бы, чтобы Артур вернулся к своей настоящей жизни. Артур сказал, что ему повезло, что именно такой жизнью он сейчас живет и что он собирается этим воспользоваться. Он не имеет права бросать все. Он не намерен слушать ее стенания. В конце концов, он всего-то взял несколько дней из положенных ему отгулов. Она почему-то уверена, что он затевает опасную игру, которая заведет его в тупик. Он взорвался. Поразительно слышать такое из уст врача. Все на свете возможно, и пока есть жизнь, есть и надежда. Почему я в это верю больше, чем ты? Именно потому, что я врач, — ответила она. Я стремлюсь сохранить здравомыслие и убеждена, что мы теряем время, твое время. Ты не должен привязываться ко мне. Мне нечего тебе предложить, нечем поделиться, нечего дать. Я не могу даже приготовить тебе кофе. Какого черта, если ты не можешь приготовить мне кофе, значит, у нас нет никакого будущего? Я не привязываюсь к тебе, Лорен, ни к тебе, ни к кому другому. Я не собирался находить тебя в своем шкафу. Просто ты там была, и это уже случилось. Никто, кроме меня, тебя не слышит, никто не видит, никто не может с тобой общаться. Она права, — продолжил он, — заниматься ее проблемой рискованно, причем для них обоих. Для нее из-за несбыточных надежд, которые это может породить, для него из-за времени, которое это занимает, и из-за неразберихи, которую это вносит в жизнь. Но жизнь именно такая и есть. У него не остается выбора. Она здесь, рядом в его квартире, которая и твоя квартира. Она в сложном положении, и он о ней заботится, как и положено поступать в цивилизованном мире, даже если рискуешь. Подать доллар бродяге, выходя из супермаркета, дело пустяковое и ничего не значит. Только когда даешь то, чего у тебя самого мало, даешь по-настоящему. Она о нем почти ничего не знает, но он считает себя человеком цельным и полон решимости идти до конца, чего бы это ни стоило. Он просит признать за ним право помочь ей. Он настаивал на этом праве, говоря, что от настоящей жизни ей осталась единственная возможность принять его помощь. Она права, если полагает, что он не подумал, прежде чем влезть в эту историю. Он абсолютно не думал, потому что именно пока ты подсчитываешь, прикидываешь все за и против, жизнь проходит мимо.